Также еще менее вероятным представлялось отыскать здесь героев, чтобы с помощью межмировой энергии попытаться пройти еще одну перестройку организма. А жаль, на самом деле, после того, как я сожрал кучу сердец поглотителя мимикой три сердца толстяка, я чувствовал, что подобная перестройка вполне возможна. Еще одним вариантом была мана. Если в этом форпосте, куда направлялся караван, были одаренные даже седьмых ступеней, то возможностей полакомиться сильными магами должно предоставиться немало. Проблема была в том, что эффективность моей магии приказа быстро падала с повышением моей силы. Мне сложно было рассчитать точно, но на эффекты, которые были бы достаточно заметными при моей текущей силе, мне понадобится сожрать с потрохами как минимум нескольких магов шестых ступеней. И совершенно не обязательно, что этого хватит для победы над Контарикой. Так что, хотя про магию забывать не стоило, также не стоило и рассчитывать только на нее. Оставались три возможности. Однако первая и вторая. Законный дар на моем текущем уровне можно было заполучить исключительно благодаря удаче. Не стоило надеяться, что мне на пути снова встретятся проклятые какими-нибудь майгу-зомби, или я найду средоточие закона не такого дотошного, как Катрион, Байгу. А значит, единственным достаточно предсказуемым и контролируемым источником силы оставались монстры. По крайней мере, я отчетливо ощущал внутри своего организма энергию, полученную из сожранной от носа до кончиков четырех хвостов лисы. Вот только пока что было совершенно непонятно, каким образом ее использовать. Контролировать ее, как ману или межмировую энергию, я не мог. Она не ощущалась как сила из сердец поглотителей, стремительно и резко повышавшей возможности моего тела. И в отличие от дара, она не растекалась по организму, тут же начиная творить свою непонятную полумистическую работу. Просто лежала тяжелым грузом, будто здоровенный кусок жирного и плотного мяса в желудке. Конечно, оставался шанс, что на этот раз мне не повезло. Все-таки далеко не все из того, что мы едим, может быть полезно или хотя бы усвояемо. И никто не отменял возможности того, что энергию монстров мое тело было банально не способно как-то использовать. И если бы это действительно было так, я бы не особо расстроился, и даже не удивился. Я давно знал, что не стоило рассчитывать на то, что способность поглощения, унаследованная от червей, вечно будет моей палочкой-выручалочкой. Но, с другой стороны, сдаться, не попытавшись, ну уж нет. С таким же шансом я мог пока что просто не знать, как энергию монстров использовать. А для случаев, когда я чего-то не знал, у меня всегда был личный универсальный ответчик на сложные вопросы. Конечно, может быть, в итоге я и разобрался бы без Тириана, но я без какого-либо стеснения признавал, что во многом безумный ученый был куда умнее, а главное, куда эрудированнее меня. И раз уж я позволял ему следовать за собой и терпел его странности, то было бы глупостью не воспользоваться его уникальным разумом. И ответом Тириана на мой вопрос было: «Беги». В первую секунду мне захотелось дать ему в нос, но затем я все-таки взял себя в руки и позволил безумному ученому закончить мысль. Как и я, Тириан не знал, да и не мог знать, как именно энергия монстров повлияет на мое тело. Я был слишком уникальным экземпляром, но он знал о проводимых в Империи экспериментах по скармливанию поглотителем монстров, и знал о результатах этих экспериментов. В отличие от человеческой маны, монстры не способствовали формированию сердец в телах поглотителей или их эволюции. Однако эффект все-таки был. Правда, в разных попытках очень разный, но в одном эти исследования сходились. Чтобы энергия монстров успешно впиталась в тело поглотителя, требовалось некоторое время, а также значительные физические нагрузки. Поглотителей заставляли круглыми сутками бегать, карабкаться на скалы, сражаться, в общем, всячески нагружали их тела, доводя почти не чувствовавших усталости и не нуждавшихся во сне тварей почти до смерти. Только тогда эффекты от энергии монстров проявлялись. И, очевидно, шанс того, что для меня сработает тот же метод, был очень немаленьким. Дослушав сбивчивый и совершенно неструктурированный рассказ Тириана до конца, я лишь горько усмехнулся. Неужели даже после попадания в этот мир мне придется заниматься тем, от чего меня столько раз хотелось сбежать на земле? Нет, я любил тренироваться, я и сейчас продолжал это делать почти каждый день, несмотря на то, что эффекта уже не было практически никакого. Мне нравилось заниматься, иначе ни за что не смог бы протянуть в жестоком мире спорта так долго. Но даже то, что ты любишь, если заниматься этим нон-стоп каждый день на протяжении 10 лет, может начать вызывать отвращение. Острая боль в мышцах, режущая боль в костях, давящая боль в суставах, красные круги перед глазами, головокружение, рвота, ощущение собственной никчемности, апатия, паника в те моменты, когда даже после тысяч попыток вставшая перед тобой стена не показывала даже намека на трещины. Это было настолько сложно, что я даже не вспомню, сколько раз всерьез думал все бросить. О, это было так заманчиво. И самым главным соблазном было то, что никто бы не осудил меня за это. Ты и так сделал куда больше, чем должен был. Фраза поддержки, участия, сочувствия, мерзкое лицемерие, бившее меня под дых каждый раз, когда я слышал эти слова. Именно эта фраза, каким-то необъяснимым образом преследовавшая меня едва ли не всю жизнь, помогла мне выстоять и не сдаться. Потому что каждый раз, когда я слышал ее от родителей, друзей, родственников, да просто знакомых, в груди вспыхивало нестерпимое пламя ярости. Кто вы такие, чтобы решать, сколько я должен был сделать? Кто вы такие, чтобы решать, на что я способен? Это была простая формальность, скрывавшая скрытую в глубинах их душ радость. Если я, столько старавшийся, столько вложивший в свое дело, достигший таких высот, сдался, то с них-то тем более взятки гладки. Да, это было не сочувствие, это было гребаное ведро с крабами. И каждый раз, когда я слышал от кого-то эти слова, когда видел в нем того самого краба, пытавшегося затянуть меня к себе на дно, я начинал чувствовать к такому человеку подсознательное отвращение. Поэтому у меня, несмотря на очень обширный круг общения, не было ни настоящих друзей, ни постоянной девушки, и все вокруг считали меня странным и нелюдимым. Возможно, так и было. Возможно, так и осталось и после попадания в этот мир. Возможно, теперь все стало даже хуже. Но я лучше останусь один и продолжу стремиться к чему-то, чем окружу себя кучей крабов и сам в итоге стану одним из них. Снова надо тренироваться до блевоты и кровавых кругов перед глазами. Что же, ладно, мне это будет только в радость. Сколько угодно, жду не дождусь. 11 дней спустя караван подъехал к воротам 17-го форпоста Диких Земель. Глава 17. Как себя чувствуете, Тим? Шиита осторожно приподнял полог телеги, в которой я лежал. Я услышал, как парень шмыгнул носом и крякнул. Запах тут действительно стоял тот еще. Травы, которые хранились в мешках в этой повозке, давным-давно убрали, чтобы они не провоняли моим потом. Нормально, я принял сидячее положение. Приехали уже, ответа мне, по сути, и не требовалось. Я и так знал, что на этот раз остановка каравана не могла быть связана ни с чем иным. Но на всякий случай я все-таки переспросил. Да, встали в очередь. Хорошо, я скоро выйду. Я договорился, пока стоим, организовать вам бочку воды и сразу десяток кусков мыла. Пожалуйста, вымойтесь, прежде чем мы войдем в город. Ладно, ладно, я отмахнулся от Шиита, хмыкнувшего и скрывшегося за пологом телеги. Да, приехали. Подняв подмышку, я изогнул шею и нюхнул изрядно разросшиеся за последнее время заросли. Сам я к этому запаху привык и почти не замечал. Но вот остальные, исключая разве что Тириана, все как один заявляли, что воняю я хуже скунса. Впрочем, оно и не удивительно. Даже если бы вдоль нашего маршрута было много мест, где можно было бы помыться, а это было далеко не так, смыть с себя едкий, маслянистый и липкий пот было той еще задачей. А так как мне на это было наплевать, да и тратило лишнее время, которое можно было потратить на тренировки, я в конце концов просто махнул рукой. Ничего, пострадают малек, если хотят избежать кары пяти великих за неисполнение обещания. Да и в любом случае им было куда проще, чем мне. Последние 11 дней я сам для себя превратил в форменный ад. Ни разу за всю свою жизнь я даже близко не вкладывал в тренировки столько усилий. И на то было три причины. Во-первых, сейчас на кону стояло не чувство самоудовлетворения от достигнутого результата, не победа в каком-то соревновании и не спортивный разряд, а буквально моя жизнь. Халтурить в таких условиях было равнозначно самоубийству. Во-вторых, я сам хотел превзойти себя из прошлой жизни. Для Тимура Тарасова, несмотря ни на какие приложенные усилия, спорт никогда не был целью жизни. Это было слишком далеко зашедшее хобби, только и всего. Все предложения профессиональных спортивных ассоциаций я систематически отвергал и даже отказался поступить в универ по специальной стипендии. Так что, если бы Тим Тарс продолжил тренироваться на том же уровне, на котором тренировался Тимур Тарасов, своей цели стать настолько сильным, чтобы отомстить Полему, он бы вряд ли достиг. Я должен был сделать то, чего никогда не понимал в профессиональных спортсменах, вложить в тренировки всего себя без остатка, отбросив что-либо иное. Только тогда у меня мог появиться шанс. И в-третьих, я продолжал день ото дня увеличивать нагрузку и едва ли за эти 11 суток спал больше 50 часов, потому что мог это выдержать. Испытать подобное на земле у меня бы не вышло ни при каких условиях. И дело было не в том, что сейчас я без труда мог поднять десяток тонн и бежать на скорости за сотню километров в час. Где-то на 60% совершенно сумасшедший темп тренировок обеспечивали мои нечеловеческие выносливости и регенерация. Мои мышцы уставали куда медленнее, чем по идее им следовало. И даже когда я уже даже пальцем пошевелить был не в силах от истощения и боли, требовалось совсем немного времени, чтобы организм начал приходить в норму. Главное было плотно питаться, а этого в диких землях с их обилием разнообразной и зачастую очень крупной живности было навалом. Однако это были только 60%. Оставшиеся же 40% обеспечило, как и сказал Тириан, энергия монстров, копившаяся в моем организме с каждой трапезой. Это было совершенно поразительное ощущение. Сотни раз я подводил себя к краю, когда казалось, что еще секунда, еще одно отжимание с огромным камнем на спине или еще одно приседание с даже большим камнем на плечах, и я просто сломаюсь, сложившись как стол книжка. И каждый раз откуда-то из глубин организма в вопящие от агонии мышцы устремлялся поток леденящий, сковывающий плоть самым настоящим ознобом, но при этом приносящий невероятный комфорт и силы для еще пары подходов, энергии. Сила монстров, в обычном состоянии лежащая неприятным мертвым грузом, в такие моменты будто преображалась, давая мне одно из приятнейших чувств, что я когда-либо испытывал. Сравниться с ним могло разве что ощущение силы из сердец-поглотителей. Но если эта сила была обжигающе горячим сочнейшим стейком, то сила монстров скорее походила на ледяной фруктовый лед посреди жаркого лета. Так что на самом деле как-то сравнивать их казалось совсем неправильным. И, как и говорил Тириан, сила монстров действительно помогала. Каждое движение, произведенное с ней в мышцах, приносило результат, подобный сотням, если не тысячам обычных подходов. И, самое главное, каждый раз, появляясь и спасая меня в последний момент, она все дальше и дальше отодвигала мои пределы. Я не мог сказать, что за эти 11 дней стал как-то кардинально сильнее, но как минимум нынешнему мне точно не потребовалась бы пилюля, чтобы убить мать Руби. Лисенок, которого я спас от последствий своих же действий, оказался девочкой. И, раз уж из-за меня она перекрасилась в кроваво-алый цвет, я решил назвать ее в честь алого рубина. На диете из моей крови Руби развивалась не по дням, а по часам. И сейчас, через 11 дней после своего рождения, уже выросла почти втрое по сравнению с тем, какой была в момент нашего знакомства, почти вся, кроме пузика, покрылась шерстью, и даже успела отрастить себе две пары тоненьких, как иголки, и острых клыков. Силы в ней, учитывая размер, пока было совсем немного, но ее аура уже находилась на уровне человеческой первой ступени, что, по словам Тириана, было очень быстро. А еще, и в этом я видел свой большой успех, Руби не признавала никого, кроме меня, а также тех, кому я позволил с ней играть, вроде Лои или Шита. Человек мог быть максимально дружелюбным, предлагать ей лакомства, крохи почему-то пришлись очень по вкусу жареная рыба и сладости, часами стараться завоевать ее доверие, все было бессмысленно. Лисичка лишь очень мило щерила свою почти беззубую пасть и шипела, не позволяя незнакомцу подойти даже на пару метров. Конечно, совсем от возможности похищения это ее не оберегало, но как минимум я мог быть уверен, что Руби не пойдет сама за Харидом, если тот поманит ее вкусностями. А в том, что такое рано или поздно произойдет, я с каждым днем сомневался все меньше. И, на самом деле, сам во многом приложил к этому руку. На протяжении всех 11 дней я систематически динамил главу каравана. Либо отказывался с ним встречаться из-за тренировок, либо говорил, что пока не решил, принимать его предложение или нет, и мне нужно еще время на раздумья. Я давным-давно решил, что не собираюсь отдавать рубине ему, никому бы то ни было иному, вне зависимости от того, какая судьба ее будет ждать, и что мне предложат взамен. Крошечный пушистый комочек, уже нашедший себе любимое место у меня на голове во время моих тренировок, цепляясь коготками за волосы и скальп, был на 100% моим. Я бы скорее Шиита продал, чем ее, тем более с учетом того, что в какой-то момент неожиданно выяснилось, что паренек уже с середины нашего пути к оплоту перестал быть моим рабом и может спокойно игнорировать мои приказы. В Тхалсе явно узнали про япончика и попросили Урмату снять с него клятву, видимо рассчитывая, что он сбежит обратно в столицу и тут же пойдет на меня стучать. К счастью, этого не произошло. То ли Шиита проникся ко мне искренним уважением, то ли это был стокгольмский синдром, но япончик, уже не связанный никакими клятвами, повторно пообещал следовать за мной столько, сколько сможет, и ни за что не предавать. Разумеется, это не могло не радовать, но, тем не менее, неприятный осадочек от того, что парень не сказал мне об этом сразу, все-таки остался. Впрочем, после того, как мы углубились в дикие земли, потенциальное предательство Шиита уже перестало играть большую роль. Банально потому, что, даже если бы теперь в Тхалсе узнали, где мы, отправить по нашим следам отряд захвата у них не хватило бы ресурсов. Раньше, когда я только услышал о диких землях, я подумал, что это нечто вроде узких прослоек между территориями стран, как если бы линии границ стали иметь толщину. Но по факту все было далеко не так просто. Майгу, решившие стать покровителями человеческих стран, не распыляли свои силы на бесполезные территории. Ситуации, когда какое-то государство отправляет экспедиции в неисследованные земли и объявляет их своими только потому, что это заявление некому оспорить, тут были невозможны. Площадь стран была строго ограничена мощью покровительствующих ей Майгу. При этом среди богов, несмотря на массу преимуществ, очень небольшой процент решался стать покровителями государств, а потому мир Тии не походил на землю с имеющими толщину границами между странами. Скорее наоборот, это был мир, где-то на две трети занятый именно дикими землями, в которых страны были скорее островками безопасности. Внутри территории Тхалсы, где мощью бога-покровителя была обеспечена безопасность граждан, можно было перемещаться почти безопасно. По крайней мере, в большинстве случаев угрозу на дорогах представляли вовсе не монстры, а грабители, случайные поломки или неожиданные природные катаклизмы. В диких землях монстров ничто не сдерживало. На наш караван минимум пару раз в сутки нападали какие-то твари со средним уровнем в районе человеческой третьей ступени, и дважды Рахире и ее братьям пришлось противостоять тварям, сравнимым с убитыми мной шестилапым медведем или двуглавым волком. Для того, чтобы иметь хотя бы минимальные шансы на выживание в таких условиях, нужно было обладать либо силой четвертой ступени, либо уникальными навыками вроде теневой магии Шиита. А для защиты большого каравана из более чем 40 повозок хотя бы один маг пятой ступени был просто необходим. Так что для Тхалсы, чьими сильнейшими кадрами были трое магов пятой ступени из королевского клана, преследование меня скорее обернулось бы тотальным уничтожением всей карательной экспедиции. Тем не менее, это не значило, что, перейдя кряж пяти великих, из нависших над моей головой угроз остались только эти самые пять майгу. Далеко не все страны были хорошо защищены от набегов монстров из диких земель. Тхалсе в каком-то смысле повезло, у нее был все тот же кряж, перекрывающий почти треть длины границы страны, а еще треть, даже не стремясь к этому, надежно оберегала самим своим существованием Полемская империя. Но так обстояли дела далеко не везде. Границы многих других государств, особенно там, где не было естественных препятствий вроде гор или рек, могли подвергаться довольно частым нападениям монстров. При этом просто защищаться, строя стены и замки, было далеко не лучшим выходом. Ведь монстры, вырастая и сражаясь друг с другом, становились только сильнее. Лишь дожидаясь очередного нападения чудовищ, можно было дотянуть до того, что очередное нашествие станет банально невозможно отразить. А потому на территориях диких земель строились специальные форпосты, из которых сильнейшие маги должны были отправляться на операции по систематическому геноциду чудовищ. Очевидно, что та же Тхалса едва ли могла отправить много достойных бойцов в подобный форпост, где маг третьей ступени считался ни на что не способным слабаком, а четвертой ступени едва хватило бы, чтобы стать обычным солдатом. Как, на самом деле, и очень многие другие страны, способность стабильно поставлять в форпосты диких земель способных реально поучаствовать в зачистках монстров-магов считалась одним из главных критериев силы государства. Чуть больше двух десятков стран, удовлетворяющих этому критерию, вместе организовывали Большой Союз, нечто вроде земного ООН. Силами этой организации на территориях диких земель, окружающих страны Союза, а также более мелкие государства вроде Тхалсы, вкладывавшихся в общее дело не своими магами, а деньгами и ресурсами, были выстроены 53 форпоста, к стенам 17 из которых мы и подъехали. По сути, это были огромные города-гарнизоны, существовавшие для одной единственной цели – постоянно уменьшать количество монстров на прилегающих территориях. И так как материалы, получаемые из тел монстров, зачастую стоили очень и очень дорого, форпосты довольно быстро стали также и путеводными маяками для десятков тысяч торговцев вроде Харида. Собственно, Харид торговал по большей части именно с форпостами. На территорию Тхалсы он въехал не столько для торговли, сколько для того, чтобы преодолеть часть маршрута по безопасным землям страны. Именно потому, что у него было специальное торговое удостоверение, выданное управляющим всеми форпостами Большим Союзом, стражники во плоти Пяти Великих отнеслись к нему с таким огромным уважением. Однако, немного разобравшись в раскладе местных сил благодаря Тириану и подслушивавшему десятки разговоров Шиита, я понял, что в рамках мира торговли диких земель Харид как торговец не представлял из себя ничего особенного. Думаю, именно поэтому он продолжал свои попытки заполучить Руби, несмотря на то, что был умным человеком и уже наверняка давным-давно понял, что отдавать ему лисичку я не намерен. Для него средства от продажи новорожденного алого лиса стали бы возможностью поднять свой бизнес на качественно новую ступень. И по этой же причине он так и не предпринял попытку отобрать у меня Руби силой. Хотя, тут, пожалуй, пока не стоило загадывать. После того, как мы въедем в форпост и я перестану быть сильнейшим парнем в радиусе сотни километров, терпение вполне может изменить Хариду. Так что терять бдительность не стоило. Тем не менее, для начала нам все-таки надо было преодолеть ворота. Выбравшись из телеги, я пошел вслед за активно машущим мне Шиитой, обойдя несколько повозок, обнаружил огромную бадью, более чем подходящую для купания моего немаленького организма. Вода, правда, была даже не теплая, но это меня ни капли не смутило. Сбросив с себя тренировочные штаны и рубаху с коротким рукавом, также пожертвованные Грастом, братом Рахиры, я залез в бадью и принялся натираться мылом. Руби, все так же сидевшая у меня на голове, довольно запищала и, будто с вышки, сиганула вниз в воду. Купаться малышка любила. Кажущимся каким-то слишком маленьким в моих руках куском мыла я старательно стирал с тела корку засохшего пота, параллельно в кои-то веки без спешки разглядывая себя с ног до головы. За последние 11 дней я, несмотря на постоянные выматывающие тренировки, стал выглядеть более подтянутым и сухим. Мышцы, наросшие будто на стероидах под воздействием силы сердец и телесной перестройки, потеряли немалый процент влаги. Да и жировая прослойка между ними тоже приказала долго жить, расплавившись от интенсивных упражнений. При этом в весе я по ощущениям набрал килограмм 15, так что рост моей физической силы был обусловлен как минимум этим. Но помимо естественных биофизических процессов, а также поистине поразительного воздействия энергии монстров на эффективность тренировок, было еще кое-что. Я заметил это где-то дней 5 назад. Мое тело в очередной раз стало меняться. Волосы по всему телу начали расти с какой-то совершенно неестественной скоростью, причем даже в тех местах, где у меня волос отродясь не было. Борода отросла как у канадского лесоруба, а уж на голове появились такие заросли, что любая девушка бы обзавидовалась. На моих руках и ногах после физической перестройки ногти превратились в когти. Но раньше это выражалось больше в прочности и естественной форме капли форме. Ни особой их длиной, ни тем более остротой я не мог похвастаться и, если и рвал что-то когтями, то больше за счет физической силы. Теперь же все 20 моих пальцев украшали почти настоящие звериные когти, которыми я мог прорезать тенты телег из дубленой кожи без особого труда. Вроде бы неплохо, но вот кулак сжать нормально теперь было невозможно и от моего любимого бокса, похоже, придется отказаться. Примерно то же произошло и с клыками во рту. Они удлинились и заострились, из-за чего я с непривычки раз 30 до крови прикусил себе язык. Сам язык при этом тоже изменился, став длиннее и значительно более гибким. Последним изменением стали обострившиеся органы чувств. В основном, правда, это коснулось обоняния и слуха. Зрение не только не стало лучше, но даже будто бы ухудшилось. По крайней мере, чтобы читать, мне теперь приходилось щуриться. И в том числе это распространилось на ту часть моего восприятия, что касалось определения жизни. Слышать и чуять ауры других людей стало намного проще, а вот рентгеновское зрение ослабло и не пробивало даже метра камня. В итоге уже не оставалось сомнений. Помимо помощи в тренировках, сила монстров самого меня постепенно превращала в зверя. Похоже, для меня больше, чем для кого-либо другого подходили слова «я», «то», «что я ем». Но если такова была плата за силу и выживание, то я был готов даже не на такое. До определенного 5 великими дедлайна оставалось 37 дней, и я, честно сказать, даже предпочел бы, чтобы все эти превращения ускорились, если благодаря ним я смогу убить Контарику. «Тим», я повернулся на голос, ко мне шла Рахира, «мы можем поговорить?» «Что опять?» Глава 18. «Что случилось?» Из бочки я не вылез и намыливать себя не перестал, но Рахире, как я уже давно понял, на это было особо наплевать. Девушки, выросшие в клане с порядками, близкими к армейским, были чужды смущения и стеснения. «Когда мы войдем в форпост, наш контракт с Харидом подойдет к концу. Я хотел обсудить, что делать дальше. Я уже тебе не раз говорил, вам не обязательно идти со мной. Я смог договориться с 5 владыками о том, чтобы вас троих исключили из нашей сделки. Даже если я не смогу убить Контарику, вы не пострадаете. И лучше бы вам действительно не вмешиваться в это. Против монстра уровня 7 ступени или даже выше нет смысла сражаться. И тем не менее, ты собираешься это сделать?» Рахира недовольно поморщилась. «У меня нет иного выбора», — фыркнув, выплевывая мыльную воду, ответил я. «И я уверен, что смогу что-нибудь придумать. Как минимум, не было уговора, что я прикончу Контарику лично. Если я смогу воспользоваться силами форпоста, это все равно будет считаться. 5 Майгу нужна лишь месть, способ их не интересует. Суметь собрать и убедить пойти за тобой достаточно мощный отряд одаренных за 5 недель кажется еще невероятнее, чем убить медведицу в одиночку», — хмыкнула девушка. «Есть такое», — кивнул я, остановив процесс втирания мыла в кожу. «Каждый форпост был разделен между несколькими странами Большого Союза, которые, в свою очередь, посылали в них представителей своих сильнейших кланов. Официально это было сделано для поддержания здоровой конкуренции, способствующей росту и развитию всех одаренных. По факту же страны Большого Союза слишком не доверяли друг другу и подобным способом обеспечивали взаимный контроль. Ну и конкуренция, разумеется, тоже была важна, но не для развития одаренных, а для утверждения своего влияния. В результате чего внутри 30-метровых каменных стен происходила безостановочная борьба между представителями нескольких десятков кланов со всех уголков мира. Сагитировать достаточное их количество отправиться в непроходимую чащу на убийство любимого питомца местного владыки — Рахира была права. Это было все равно, что взять банку с тараканами, перевернуть и заставить всех высыпавшихся насекомых бежать в одну сторону. Однако вариантов у меня особо не было. Если я не найду способ достаточно увеличить свою силу в ближайшие 37 дней, то единственное, что мне останется, это полагаться на силу чужую. Я поговорила еще раз с братьями. Они оба хотят тебе помочь, как и я. Недовольно взрыкнув, я отложил кусок мыла, зачерпнул уже изрядно помутневшей воды из бочки, умылся, после чего взглянул на Рахиру уже напрямую, не щурясь и вертясь. «Скажи-ка еще раз, зачем это тебе?» «Потому что ты мне нравишься». «Да», — я оглядел девушку с ног до головы. «Мне всегда больше нравились стройные и хрупкие девушки. Во многом потому, что я комплексовал из-за роста. Мне хотелось, чтобы девушка рядом со мной, даже если будет выше меня, казалась миниатюрной. Но я и в принципе не слишком любил пышечек. В голове сразу начинали крутиться планы диеты и упражнений. Рахира, профессиональный воин, конечно, не была полной. Тут никаких вопросов. Однако даже если не брать в расчет то, что она была выше меня на полметра, 14-я дочь Лиса Слез была куда мускулистее большинства мужиков. Понятно, что до уровня бодибилдерж земли было еще ой как далеко. В конце концов, воину мышцы были нужны не для красоты, а для функциональности. К тому же, несмотря на рельефный пресс и мощные бицепсы, она оставалась вполне женственной, как в плане поведения, так и в отношении фигуры и стратегических изгибов. И я, разумеется, не мог на эти изгибы изредка не засматриваться. Особенно когда Рахира, не стеснявшаяся не только чужой ноготы, но и собственной, принимала водные процедуры после тренировок. Но я не мог, да и не слишком хотел менять свои вкусы. К тому же в обозримом будущем мне будет максимально не до романтических отношений. Я не хотел ни на что отвлекаться, и тем более не хотел, чтобы в решающий момент возникшие чувства помешали мне достичь поставленной цели. И в первый раз, когда Рахира несколько дней назад подошла из бухты-барахты, заявила: «Тим, ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты стал моим мужчиной. Я ей подробно все это объяснил. Ну и, разумеется, сказал, что мне очень приятно такое ее внимание, что было на 100% правдой. Вот только вместо того, чтобы, как взрослый и разумный человек с уважением отнестись к моим словам, Рахира будто бы пропустила все мимо ушей. Домогаться до меня она, к счастью, не додумалась, но продолжила ровно с той же безапелляционной уверенностью приходить и заявлять: «Ты мне нравишься». Еще после нашего первого разговора с Харидом я понял, что она была максимально прямолинейной и честной, из-за чего, кстати, у нас с Рахирой состоялась серьезная разъяснительная беседа по поводу того, что и кому можно или нельзя рассказывать. Тогда она согласилась с моими словами и извинилась за то, что растрепала все главе каравана, но сейчас ее будто заклинило. Я пытался объяснить, пытался уговорить, однажды даже просто послал ее, на что девушка ответила лишь: «Я знаю, что ты это не всерьез», а срываться и орать на нее я, разумеется, не собирался. И вот, она в очередной раз пришла ко мне с тем же самым, и на этот раз признание даже было подкреплено аргументом, что она хочет мне помочь разобраться с Контарикой. Я не врал, мне действительно удалось договориться с 5 великими о помиловании для Рахиры и ее братьев. И удалось это неожиданно проще, чем я думал. Они могли меня слышать через оставленные на руке печати, а также, как оказалось, общаться со мной, посылая через печати импульсы своей силы. Так что после некоторых экспериментов я смог наладить с ними контакт в стиле «один импульс», «да», «два», «нет», а потом, по сути, просто уломал их исключить троицу Ергал из уговора, аргументировав это тем, что помочь мне они против Контарики не смогут, и наоборот будут только мешаться. И теперь эта дура, уже начавшая меня откровенно раздражать, намеревалась отправить коту под хвост все мои старания. И даже этот факт не мог изменить ее мнение. Давно я не встречал настолько упертых людей. Она была очень на меня похожа, на самом-то деле. Пожалуй, если бы мне по-настоящему понравилась какая-то девушка, не отвечавшая мне взаимностью, я бы действовал примерно так же. Может быть, был бы оригинальнее и разнообразнее и не просто заявлял, что она мне нравится, но обязательно бы приложил максимум усилий, чтобы завоевать неприступную крепость. При этом небольшую изобретательность Рахиры вполне можно было объяснить тем, что она, по ее же обезоруживающе честному заявлению, еще никогда ни с кем не встречалась и была девственницей, да и вряд ли в ее клане в порядке вещей были разного рода ухаживания. Так что, немного подумав об этом, я понял, что злюсь именно потому, что будто бы смотрюсь в кривое зеркало. Меня выводило из себя то, что теперь я выступал в роли неприступной крепости, которую кто-то пытается завоевать. А еще максимально не нравилась мысль о том, что, если я все-таки скажу: «Черт с тобой, давай попробуем», то получится, что я сдался под ее напором. Это уже была банально мужская гордость. Однако, если Рахира действительно была похожа на меня, в чем не было особых сомнений, то и этот очередной мой отказ ее не тронет. Она просто последует за мной в форпосте. В конце концов, я ведь не мог запретить ей ходить за мной, это было глупо. Очень вряд ли она в итоге захочет как-то мне отомстить, такое совершенно точно не было в ее характере. Но компания не самых слабых ребят, шатающихся поблизости и никак не контролируемая при том, могла даже без прямого намерения прибавить мне неприятностей. Ох, похоже, мне оставалось только два варианта. Первый. Пойти на уступку и позволить Рахире и ее братьям присоединиться к нашей пока что безнадежной охоте на Контарику. И второй. Убить всех троих. После попадания в этот мир лишение другого человека жизни уже успело стать для меня совершенно естественным и привычным делом. И еще три имени не слишком бы удлинили список убитых. Но все-таки пока не я стал ни маньяком, ни психопатом. Кончать людей, с самой нашей встречи бывших максимально дружелюбными, не раз помогавших нам и уже раз едва не погибших по моей вине, было тем, на что я просто не мог пойти. А значит, вариант оставался только один. «Ладно, вы можете остаться и помочь мне», — тяжело вздохнул я, после чего, предвосхищая довольный возглас Рахиры, продолжил: «Но я не хочу больше слышать о том, что я тебе нравлюсь. Еще раз, и я погоню вас прочь с саными тряпками. Тебя такое устраивает?» «Вполне», — ничуть не смутившись, кивнула Рахира, радостно улыбаясь. Что-то мне подсказывало, что от своих на меня планов она даже не думала отступаться. «Ну, хорошо, а теперь дай мне домыться». «Ага». Развернувшись и действительно больше не собираясь меня отвлекать, она пошагала обратно к телегам, очень соблазнительно покачивая во всех смыслах большой попкой. Да все-таки, несмотря на то, что я ежедневно уматывал себя в хлам тренировками, уже почти месяц воздержания сказывался. Может быть, плюнуть и принять девушку хотя бы для того, чтобы не спать одному, хотя, если у меня перед сном будут оставаться силы, то это будет означать лишь, что я недостаточно усердно тренировался. Смерть в бою с Конторикой из-за того, что я не смог удержать возбуждение в штанах, будет даже справедливой. Так что для начала все-таки разберусь с медведицей, а там посмотрим. Что бы там ни было, а мне было очень интересно узнать, на что способно тело одаренной физического типа пятой ступени. Использовав все 10 предоставленных шиита кусков мыла и минимум процентов на 80, избавившись от окружавшего меня последние дни облака вони, я выбрался из бочки, вытерся уже практически превращенными в лохмотья тренировочными штанами и рубахой, и принялся одеваться. Япончик, как-то незаметно, кажется, для нас обоих, став кем-то вроде моего секретаря, уже притащил из телеги мою обновку. Шкура убитого шестилапого медведя хватила даже не на один, а на 2 комплекта одежды, совершенно бесплатно пошитых людьми Харида. Это был один из немалого количества авансов, которые глава каравана предоставил мне в уплату за руби. И это при том, что всем уже давно было очевидно, что никакой сделки не будет. Если бы Харид не собирался продать мою питомицу каким-то помешанным коллекционерам и любителям народной медицины, мне, возможно, даже стало бы его немного жалко, а так, вообще ни капельки. Тем более что, в отличие от кустарной работы без рукавки и штанов, уничтоженных в бою с монстрами, обновка была действительно отменного качества. Штаны, нечто наподобие водолазки и длинный, до земли, плащ с высоким воротником. В последний раз я надевал эту одежду на генеральной примерке, и то в торопях и всего на пару минут, торопился продолжить тренировки. И теперь, одевшись неторопливо и обстоятельно, ощутив шикарный запах свежей кожи и то, как приятно она облегает тело, я почувствовал ни с чем не сравнимый кайф. Из-за того, что кожа медведя была невероятно плотная и даже после обработки имела толщину в полпальца, костюм получился весом килограммов под 40, но оттого ощущался только приятнее. Впервые, наверное, с самой столицы Пхалсы, я ощутил себя цивилизованным человеком, несмотря даже на то, что из-за длинных когтей на ногах, состричь которые не представлялось возможным из-за проросших внутри сосудов, мне пришлось отказаться от обуви. Поначалу я сильно переживал по этому поводу. Конечно, не из-за того, что мне уже может не представиться шанс натянуть на ноги кроссовки, а из-за того, что определенно нечеловеческие когти могли привлечь ко мне слишком много нежелательного внимания. Хотя в диких землях и форпосте Большого Союза разыскная листовка королевского клана ничего не значила, империю и поглотителей тут не любили так же сильно, как и в Тхалсе, успокоил меня в очередной раз Тириан. Хотя, на самом деле, я и сам бы даже не подумал так загоняться, если бы знал об этом мире больше, а точнее о том, какие бывают дары Майгу. Рахи рассказала верно, очень мало существовало даров, которые меняли бы тело одаренного, но в мире, где существовали десятки тысяч Майгу и тысячи таких, что решались передавать свои дары людям, очень мало было понятием растяжимым. При этом, как не существовало двух одинаковых Майгу, так и двух одинаковых даров не могло быть, и никто не мог утверждать с полной уверенностью, что моя внешность не может быть следствием какого-то специфичного дара. А из-за того, что моя сила уже была далеко не маленькой, масштаб изменений вполне можно было объяснить высокой ступенью. Это отлично подтверждалось тем, что ни у Рахира и ее братьев, ни у Харида, ни у других людей в караване даже без каких-то объяснений мой внешний вид особых вопросов не вызвал. Так что я не только перестал пытаться скрывать свои когти и клыки, но и от черных очков, которые хотел первым делом купить в форпосте, решил отказаться. Я принимаю себя таким, какой я есть, а значит и остальные должны. Бодипозитив, сука. Через пару часов подошла наша очередь входить в ворота форпоста. И здесь ситуация оплота, когда Хариду было достаточно просто показать документы, чтобы весь караван пропустили даже без проверки, ожидать не стоило. Телеги разгрузили, тщательно осмотрели, проверили груз, сверив с накладными, а также потребовали документы у всех, кто в караване состоял. Однако, опять же, в отличие от оплота, здесь я мог без особого напряга заявить стражникам на воротах, что никаких документов у меня нет, потому что здесь, в отличие от территории Тхалсы, в приоритете был только один закон, закон силы. Понятное дело, что мне не собирались позволять творить совсем все, что вздумается. Однако моя сила позволяла мне рассчитывать на особенное отношение, вне зависимости от того, были у меня документы или нет. Работало это так. Помимо далеко не таких укрепленных и надежных небольших крепостей, форпосты были наиболее безопасным для проживания местом. Так что, если ты не хотел вечно спать в полглаза, опасаясь нападения монстров, то, оказавшись в диких землях, ты рано или поздно приходил в один из них. Также из-за того, что дикие земли были нейтральной территорией, не находящейся под юрисдикцией ни одной страны, сюда по самым разным причинам бежали очень многие, рано или поздно приходя в форпосты. Разбираться с тем, кто откуда сбежал, кто где что натворил и кого куда нужно депортировать, никто не собирался. Это было слишком долго и дорого, а потому Большой Союз принял следующий закон. Любой человек мог прийти в любой форпост, и его без вопросов приняли бы в обмен на участие в уничтожении монстров. Будь ты хоть предатель родины, хоть маньяк-убийца, хоть педофил, хоть работорговец, плевать. Пока у тебя есть сила, чтобы внести ощутимый вклад в основную деятельность форпостов, к тебе не будет вопросов. Шиита с его второй ступенью добиться подобных привилегий не светило, и с мес ее четвертой было бы очень непросто отработать свое пребывание в форпосте. Про Лои и упоминать не стоило, но моей силы было более чем достаточно не только на меня самого, но и на них, о чем я и заявил стражнику на воротах, как меня научили Тириан и Рахира. Тот даже бровью не повел, лишь с любопытством оглядел меня с ног до головы, после чего достал из кармана небольшой отрывной блокнотик и начал писать что-то на первой страничке. «Имя?» – спросил он в самом конце. «Тим Тарс». Спустя несколько секунд вырванный лист перекочевал в мои руки вместе с небольшим буклетиком со схематичной картой внутренности форпоста. «До конца завтрашнего дня ты должен явиться в распределительный центр, чтобы пройти проверку способностей. Расположение центра указано в карте. Покажешь там бланк, дальше объяснят. Понятно?» «Вполне. Хорошо. Этих троих тащишь с собой?» Он указал на Шиита и Смуилой, организованной стоящих рядышком. «Да, вы должны будете прийти с ним», — стражник кивнул на меня. «До тех пор советую вам никуда в одиночку не ходить и вообще держаться всем вместе». «Понятно?» Троица моих прилипал торопливо закивала. «Хорошо». Больше не обращая на нас никакого внимания, стражник отправился проверять документы дальше. Это было даже проще, чем мне представлялось. Еще спустя минут 20, процедура тут была отлично отработана, нас запустили в форпост, и, пройдя по 10-метровому тоннелю через полдюжины толстенных ворот под стеной 30-метровой высоты, обшитой идеально гладкими, без единого шва, листами металла, я смог неплохо прочувствовать масштаб местного строительства. Понятно, что во многом местным помогала магия, но все равно, построить больше 50 таких громад посреди кишащих монстрами территорий, это определенно заслуживало уважения. Прощание с Харидом прошло кратко и сухо. Очевидно, что глава каравана порвал бы меня на британский флаг, если бы мог, так что обмениваться любезностями я не видел смысла. Рахире пришлось задержаться, чтобы соблюсти все формальности при завершении контракта найма и получить плату. Но она сказала, что догонит и отправила Граста, чтобы он сопроводил нас в облюбованный ими паб. Успешное пересечение территорий диких земель было принято обмывать, и на этот раз я не был против. Все равно активно тренироваться в стенах форпоста для меня было невозможно, покинуть территорию без визита в тот самый распределительный центр было невозможно, а сегодня уже было поздно туда идти. Так что, раз иного не оставалось, стоило по полной насладиться отдыхом. Добравшись до паба со звучным названием «В грудь копытом», уже почти заполненного посетителями, мы нашли один из двух оставшихся больших столов, расположились и заказали напитки. Себе и Лой я заказал по ягодному морсу, ей – стакан, мне – графин, а для Руби – мисочку сладкого молока. Остальные же выбрали алкоголь по вкусу, включая Шиита, который, расхрабрившись, попросил себе пиво. Спустя полчаса пришли Рахира с Банрадом, которых принудили выпить по штрафному литру крепкой настойки, и вечер постепенно начал раскручиваться все быстрее и быстрее. И уже через час все, включая нас с Шиита, уже нестройно подпевали какой-то задорной песенке, простейший припев которой даже против воли заедал в голове. Я в кои-то веки позволил себе отпустить тяжелые мысли, забыть обо всех проблемах и просто повеселиться. И это было по-настоящему замечательное чувство, резко оборвавшееся в тот момент, когда в двери паба, привлекая внимание всех присутствующих и безвозвратно портя прекрасную атмосферу, вошла компания из десятка человек. Самый слабый из них был на четвертой ступени, аура сильнейшего превосходила даже ауру матери Руби. А вместе с ними, довольно лыбясь, в паб зашел Харит. Зачем они явились, объяснять было не нужно. Кто тут Тим Тарс? Глава 19. Сбылись мои худшие ожидания. Я, разумеется, подозревал, что Харит не спустит на тормозах эту ситуацию. Весь путь до 17-го форпоста мы впятером жили, питались и даже одевались за его счет, а также получили полезную информацию о Контарике, буквально кормя главу каравана одними только обещаниями. И очевидно, что он остался недоволен. Однако, скорее всего, дело было не столько в его тратах на нас, не таких уж и больших, на самом деле, сколько в уязвленной гордости. Почти с самого начала было понятно, что я не соглашусь на его предложение, и тем не менее Харит продолжал меня облизывать. У него попросту не было иного выбора. Понимая характер главы каравана, я с почти полной уверенностью мог заявить, что именно это было для него худшим, а вовсе не те ресурсы, что он потратил на мой кожаный плащ. Именно поэтому, вероятно, он и выбрал настолько радикальный способ решения проблемы. Никто не запрещал той же компании, то ли нанятой Харидом, то ли просто заключивший с ним какое-то соглашение, напасть на нас где-то на улице, или, еще лучше, вне стен форпоста, где никто бы и слова не сказал про начавшийся бой. Но они решили заявиться прямо в паб и наехать на нас при куче свидетелей. И так как Харид был кем угодно, но точно не идиотом, из этой ситуации можно было сделать только один вывод. Их самоуверенность оправдана и, более того, имеет вполне определенный подтекст. Харид хотел не просто забрать Руби, не просто отомстить мне за то, что я его так долго динамил, но и продемонстрировать это всем, чтобы знали, чем может быть чревато неуважение к нему, Хариду, и чтобы четко уяснили, что бороться за алого лиса, которого они заберут, не стоит. Это была, на самом деле, максимально банальная, едва ли не первобытная логика. Наехать на парня, посмевшего что-то вякнуть против целой банды, чтобы заранее пресечь подобные попытки в будущем. Я не был каким-то дворовым парнем, чтобы испытать подобное на улицах, но раздевалки и коридоры спортивных комплексов в этом плане мало чем отличались от подворотен. Разве что никто не доходил до применения запрещенных приемов вроде оружия, это считали ниже достоинства профессионального бойца. Из-за моего роста, из-за того, что всем казалось, что меня можно ушатать одним тычком, а также из-за того, что я никогда не старался особо держать язык за зубами, подобных ситуаций на мою долю выпало немало. Так что я примерно представлял, что будет дальше и что нужно сделать. Я, Тим Тарс, я поднялся с места, нависнув над компанией своими 2,5 метрами. Тут же стало заметно, как некоторые из банды струхнули. И, скорее всего, дело было даже не столько в росте. Хотя такие, как Рахира и ее братья, встречались редко, одаренные великаны все-таки не были для форпостов прямо диковинкой. Я за один этот вечер на улицах форпоста успел увидеть еще 3 или 4 людей, чьи габариты никак не могли быть объяснены одной генетикой. Но мои еще больше заострившиеся черты лица, набор острых клыков во рту, очень странные белесые слепые глаза, длинные когти на руках, все это никак не способствовало мирному первому впечатлению. Даже разносчики напитков, наверняка видевшие сотни и сотни довольно опасных и угрожающих типажей, каждый раз при виде меня вздрагивали, как от удара током. И это несмотря на то, что я старался быть максимально дружелюбным и почаще улыбаться. Хотя, может, как раз моя улыбка их и пугала. Ну, не суть, а одаренным из компании Харида довелось увидеть недоброжелательного, а сурового и недовольного меня. Неудивительно, что первой реакцией почти половины была оторопь. Тем не менее все они довольно быстро взяли себя в руки, а подошедший ко мне и смело взглянувший снизу вверх прямо в глаза мужчина лет 50 на вид, похоже, вовсе не испугался. «Тебе есть, что сказать в свое оправдание, а за что я должен оправдываться, не напомнишь?» Ухмыльнувшись, поинтересовался я. Ответ вопросом на вопрос против таких персонажей всегда работал более чем успешно. Вопрос – это всегда инициатива, всегда преимущество, всегда власть. Когда тебя спрашивают на улице, есть закурить, смысл как раз в том, чтобы сходу поставить тебя ниже, заставить оправдываться. Это удобно и это шикарный инструмент воздействия. При этом если тем курильщикам ответить «не, я не курю», а уверенным голосом переспросить что-нибудь вроде: «А что, своего не носим?» С большой вероятностью инцидент будет исчерпан, потому что у таких ребят на этом моменте рушится шаблон и они просто теряются. Теперь уже им надо думать, что-то отвечать, оправдываться, оказываясь в нижней позиции, а снизу вверх большинство слов, даже агрессивных и угрожающих, будет звучать как «най моськи на слона». К сожалению, сейчас напротив меня стоял не дворовый гопник, а опытный одаренный, способный одним ударом разрушить целое здание. И одного лишь встречного вопроса для того, чтобы стушеваться, ему было явно недостаточно. За оскорбление, ложь, нарушение условий сделки, воровство и вымогательство, не запнувшись даже на долю секунды, отчеканил он: «Достаточный для тебя список, я тебя в первый раз вижу, и ты меня тоже, раз даже не знаешь, как я выгляжу, так что между нами никаких обид быть не может, правда? А если ты про уважаемого господина Харида, прячущегося за твоей спиной, то мы с ним несколько часов назад расстались вполне мирно, и по нему не было похоже, что я его как-то оскорбил, или тем более что-то у него украл. Если то, что ты говоришь, правда, то почему он не призвал меня к ответу сразу? Почему не потребовал разобраться в этом деле управления форпоста? Что-то не складывается, не кажется тебе?» В тишине, опустившейся на паб после появления компании, я расслышал немало заинтересованных шепотков. Люди не боялись ни меня, ни Харида с его бандой, скорее всем просто было любопытно, чем все закончится. Пока что я явно брал верх в словесной баталии, просто потому, что мои аргументы были куда более правдивы и реалистичны, и мне не нужно было ничего придумывать. И Хариду, как бы он ни пыжился, было действительно не суждено победить в этом споре, если он собирался скрывать свои претензии на Руби. А это очевидно для него было предпочтительнее, чтобы не плодить потенциальных конкурентов на Алого Лиса. Однако, также очевидно было, что лучше было получить Лиса и вместе с ним пару проблем, чем уйти ни с чем. Так что главарь компании, мельком глянув на Харида и, похоже, получив его молчаливое одобрение, поднял руку и ткнул пальцем в сидящую у моих ног Руби. «Хочешь сказать, что ты не обещал продать Хариду этого детеныша Алого Лиса?» По пабу тут же распространилась волна обсуждений. Вряд ли многие в принципе были осведомлены о существовании и ценности настолько редкого животного. И я, уже спланировав свой следующий ход, позволил паузе продлиться чуть дольше, чтобы как можно больше посетителей поняло, в чем дело. После чего поднял с пола своего лисенка и посадил себе на голову, демонстрируя таким образом всему пабу. «Ты про нее?» Прикинувшись хлебушком, переспросил я. «Да», довольным голосом, в котором уже слышались деньги, которые он получил бы за продажу Руби, воскликнул мужчина. Я состроил недоуменную физиономию. «Так это, не Алый Лис. С чего ты вообще взял, что Руби – Алый Лис?» Одному Катриону известно, каких усилий мне стоило не начать улыбаться. Хотя я не знал, в каких конкретно обстоятельствах это произойдет, но я запланировал этот диалог еще в тот день, когда Харид только позарился на Руби, и было дико сложно терпеть все 11 дней, слушая, как он меня облизывает, прося продать то, чего у меня даже не было. Своей вины за ложь я вообще не чувствовал. Мы с Харидом не были друзьями, это был просто бизнес. А в бизнесе, если ты оказался умнее собеседника и смог его обмануть, то виноват только он. По сути, я даже не считал, что врал Хариду, просто не развеивал его заблуждений. И выражение лица Харида в тот момент было поистине бесценным. Ни он, ни лидеры их маленькой банды не стали, как идиоты, вопить о том, что это вранье, что Руби на самом деле, все-таки Алый Лис, и что я просто пытаюсь отбрехаться. Они оба были опытными людьми и прекрасно понимали, что таким образом в лучшем случае ничего не исправит, а в худшем только усугубят для себя ситуацию. Однако отразившаяся на лице Харида палитра эмоций, главное из которых было осознание того, что, вероятно, все его старания были напрасны, была достаточно красноречивой. «Так тебе и надо, ублюдок. Если бы ты сразу рассказал то, что было для нас жизненно важно, я бы даже не подумал так жестко тебя кидать. А теперь жри». И пока Харид молчаливо переглядывался с лидером компании, видимо не до конца понимая, что делать, я решил вбить последний гвоздь в крышку его гроба. «Я извиняюсь за то, что, возможно, порчу ваш вечер», — начал я, обращаясь на этот раз ко всем посетителям паба сразу, «но, чтобы разрешить наше недопонимание с господами, нам, похоже, необходим специалист по монстрам. Есть ли среди вас кто-нибудь, к кто может с уверенностью определить, является ли мой питомец алым лисом или нет. Честно сказать, я не слишком рассчитывал на то, что такой спец реально найдется. Но уже сам факт того, что я был готов провести независимую экспертизу, косвенно доказывал, что правда была на моей стороне. Присутствующие, включая Харида и компанию, не могли этого не понимать. Так что, даже если бы ответом мне осталась тишина, я бы уже выиграл. Однако через пару секунд молчания из дальнего угла паба поднял руку пожилой мужчина лет 70 на вид. Он неторопливо и интеллигентно пил в компании двух друзей примерно того же возраста, видимо, просто наслаждаясь вечером. «Добрый вечер, я, Приот Шиенти, ученый-монстролог. Думаю, некоторые из здесь присутствующих могут подтвердить мою квалификацию. Для меня его имя, разумеется, было пустым звуком. Но судя по прокатившейся по пабу волне одобрительных шепотков и по широкой улыбке на лице Тириана, я сделал вывод, что старик был довольно известен. Даже лидер докопавшейся до меня компании, поначалу явно не слишком довольный тем, что кто-то вызвался в качестве эксперта, увидев старика, смягчился и вежливо ему кивнул. С учетом того, что у этого приота была лишь четвертая ступень, что в рамках форпоста было совсем невыдающимся уровнем, уважение к себе он заслужил именно своими знаниями. Так что мне определенно очень повезло. Подойдя к нам, старик внимательно уставился на Руби и замер секунд на пять, после чего протянул руки. «Могу я осмотреть вашего питомца?»